Сварог закрыл глаза и помотал головой. — Так, спокойно, — подумал. — Наркотик, это к бабке не ходи. Просто наркотик, галлюциноген, ни магии, ни заклинаний. Ай-яй-яй, все-таки опоили нас какой-то дрянью, шоколадой фиговой. Мысли текли вяло и густо, как варенье из банки. Главное было не поднимать веки, ни в коем случае, чтобы вновь не погрязнуть в иллюзии. Да что ж отделается, а? — подумал он краешком сознания. — На Демиреи первым делом накачали отравленным вином. В этом мире сразу тоже стараются мозги на бекрень повернуть. — Стареем, майор, стареем. На одни грабли наступаем. — Эй! — позвал он осевшим голосом. Молчание в ответ. Он открыл глаза. И оказалось, что действие наркотика закончилось. Так же быстро, как наступило. Наваждение исчезло, нереальный свет уже исчез вместе с каплями, бриллиантиками. Сварог снова находился на давешней лужайке, и со зрением все было нормально. Напротив глиняными истуканами застыли на корчиках папуасы со своим предводителем, сидящим чуть впереди, в центре поляны, который первым вышел навстречу чужеземцу, а потом гад напоил хрен его знает чем. Тусклый, но, несомненно, солнечный свет с трудом продирался сквозь листву, в ветвях, как обычно, орали обезьяны и попугаи. Мир, короче, вновь стал глюком задом, а к реальности передом. Но тут же выяснилось, что мир повернулся к действительности не целиком. Волна холодного, липкого ужаса захлестнула Сварога с головой, и он вскочил на ноги, точнее, попытался вскочить, но ничего из этого не получилось. Ноги, да и все тело ему не повиновались. Он перестал быть хозяином самому себе. И более того, всем телом завладел кто-то другой, словно кто-то вселился в его тело, и тут же принялся это тело деловито осваивать. Левая рука совершенно самостоятельно, без всякого участия со стороны разума, поднялась к шраму, опасливо потрогала, точно впервые, потом медленно прошлась по лицу, ощупывая нос, подбородок, небритые скулы, знакомясь. Потом правая с осторожностью кобеля, приближающегося к сучке, погладила левую руку, и обе медленно отправились в познавательное путешествие вниз по торсу Сварога, его бедрам и между ног. И самое кошмарное — что Сварог ничего, абсолютно ничего не мог с этим поделать. Когда вы отлеживаете руку, и она перестает вас слушаться, это, конечно, жутко неприятно, но когда та самая, отлеженная, потерявшая всякую чувствительность рука начинает действовать по своему разумению, словно в ней живет свой малюсенький мозг, абсолютно от вас не зависящий, это уж, поверьте, запредельно страшно. Губы Сварога приоткрылись, и он услышал собственный, несанкционированный полувыдох-полузов. «Сварог!» Причем испугаться этой новой метаморфозе самим собой он, опять же-таки, не успел, восприятие вновь сместилось в другую реальность. «Непонятно. Черт, как бы это объяснить? Пожалуй...» Нечто похожее испытывает человек, которому снится, что он проснулся и лежит в своей постели, а потом он просыпается по-настоящему и не сразу может смекнуть, где сон, где явь и где гарантия, что на этот раз он в самом деле проснулся. Наверняка каждый из нас хотя бы раз испытывал подобное. В общем, псевдореальность переключилась на другую программу, в которой Сварог снова стал хозяином своего тела, и тело это ломило, ноги гудели, не хватало дыхания, сердце готово было вот-вот выскочить из груди, как будто он только что поставил мировой рекорд в марафонском забеге. Но возвращением власти над собственным организмом он не замедлил воспользоваться, вскочил, дико озираясь по сторонам, готовый ко всему, но только не к тому, что открылось его взору. Воздух буквально дрожал от лихорадочного, отдающегося во всем теле, боя, невидимых там-тамов. Пудам-будух, пудам-будух, пудам-будух, как перестук колес разогнавшегося локомотива. Проклятые папуасы вместе со связанными сородичами, как сквозь землю провалились. Лес, нескончаемый дождь, тусклый свет, острый запах зелени и перегноя. Все было настоящее, все, кроме потустороннего, колотящегося в мозгу ритмичного гула там-тамов и количество отдыхающих на полянке. Количество изменилось. Теперь их было только двое — сварок и предводитель чернокожего отряда. И предводитель танцевал. Хотя слово «танец» тут не подходит. Он замысловато извивался, вскидывая над головой трясущиеся руки, падал на землю, корчился, вновь вскакивал, прыгал на четвереньках, нарезал круги вокруг пальмы. И все это со скоростью, в несколько раз превосходящей человеческие возможности. Словно перед сварогом ускоренно прокручивали видеозапись шаманской пляски из земли Санникова. При этом он ни на секунду не отводил от сына неба слепого взгляда, не отводил, даже когда скрывался за пальмой, даже когда поворачивался к сварогу спиной.